Глава 31. Куш и Сергей Зверев за одной партой. В 1998 году на экраны вышла картина Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Юрий Хой еще не вышел из творческого кризиса, наступившего после выхода альбома «Наркологический университет миллионов» и смерти экс-барабанщика «Сектора» Олега Крюка. А у Куша на тот момент стало налаживаться. Из состояния негреда к перерождению. Но к благополучию он пришел не сразу, пришлось начинать с нуля. Игорь Кущев. Когда из «Сектора» ушел, записал со школой несколько альбомов, с музыкой завязал. Пошел в подмастерье, в парикмахеры, на Пушкинской. Вдруг получится. У меня вроде пальцы музыкальные, может, я смогу. Если дано стричь человека и так далее, это определенные наклонности. Если нет наклонностей, нечего соваться. Я загорелся стрижками этими. Пошел в детдом на Острогожской, попросился. Мне экзамены по стрижке сдавать, можно я буду стричь у вас детей? Преподавательница, да приходи. Начал стричь. Она говорит, а меня подстрижешь? Я смотрю, какие дети от тебя красивые выходят. А я им всем канатки делаю. Ну, стараюсь экзамены сдавать. Потом я и Хоя стриг. Мы общались в 90-е. Ну, конечно, он с пафосом таким, я крутой. А мне смешно на этого крутого было смотреть. Потому что какой крутой, если бы не мы, какая бы твоя крутизна была? Один сидел бы на лавочке, под гитару своей песни пел. Ну ладно, дело в том, что я занимался парикмахерством. Потом преподавательница кончики выровнял. Красиво получилось. Я правда загорелся, много занимался, ходил по студиям, смотрел у разных мастеров, как работают. Потом Горохова меня взяла к себе на работу. А Горохова у нас Колю Харьковского воспитала и так далее. Потом пошел в студию мастерства, там смотрел. Ну, кое-чему научился. И это, слава богу, дало мне возможность выжить в этих условиях в 90-е. Был 91-92 год. Я потихонечку работал в парикмахерской, научился стричь. Изначально мужской мастер, женский уже потом. И женские, и мужские стрижки освоил, покраску, милирование. Екатерина Харламова. У него не было денег отучиться на курсах, и он узнал, что Харьковский так делал в свое время в Германии, когда подглядывал за мастерами. И папа это перенял и тоже достиг таких высот. Рисовал. Боже, как он рисовал. Манекены с прическами. И мне объяснил, понимаешь, дочь, парикмахер — это тот же самый художник, только с ножницами. Даже сделал себе талисман. Ножницы, сделанные из того же материала, из чего медиаторы делают. Еще что-то висело деревянное. Тоже символизировало, что он парикмахер. И он стал одним из лучших в Воронеже мастеров. К нему ходили из администрации стричься. У него отлично получались и женские, и мужские стрижки, и покраски. Работал у себя на Мире. Тогда наше общение было коротким, когда он начал плотно работать. Потому что, когда я приходила к нему домой, у него было очень много клиентов. Один за другим. Он просто поесть не успевал. Даже жаловался. Болели плечи. Он целый день работал на ногах и стриг. И я, сидя у него дома, отвечала на звонки и записывала к нему людей. То есть пришла, а что делать? Ему надо помогать. У нас складывались отношения, когда он работал парикмахером. Сначала не было денег, у него эти песни рождались жизненные. А когда он уже свою клиентскую базу создал, то очень хорошо зарабатывал. Они потом с Натальей, его подругой, открыли свой салон. Назывался он «Евроцирюльня». Потом закрыли, правда. Николай Мещеряков. Мы с Игорем дружим уже 35 лет. И, конечно, я тот период, когда он был парикмахером, хорошо помню. Он и меня как-то стриг. Но, скажу по секрету, Олька стригла лучше, чем он. Конец цитаты. Благодаря Николаю Мещерякову мы немного забежим вперед. Олька, то есть Ольга, это одна из любовей Игоря периода 90-х, его гражданская жена. По совместительству коллега-парикмахер. Николай Харьковский, на тот момент известный парикмахер. 24 июля 1992 года в городской газете «Воронежский курьер» вышел материал о его центре красоты, располагавшемся на улице 20-летия Октября. В салон сразу же устремилась вся элита региона. Вскоре при этом центре Харьковский организовал школу парикмахерского искусства, из стен которой вышли десятки чемпионов мира, Европы и России. Говорят, что и икона гламура нулевых Сергей Зверев учился у него. То есть формально Куш и Зверев сидели за одной партой. Чудные дела твои, Господи. Алексей Лисенко. До смерти Хоя Игорь сидел на низком старте. Сам ничего не делал, долго вспоминал какие-то байки из сектора газа, как все начиналось, как с Юрой ели один чебурек на двоих. Ну и занимался какой-то фигней в виде того, что работал парикмахером, стриг кого-то, ну то есть вообще ни о чем. Конец цитаты. На некоторых форумах можно встретить, что Куща называют цирюльником. О том, что он работал парикмахером, я сам слышал в школьные годы от своего друга. Кущ не прерывал общение с дочерью ни на день. Как я уже говорил, по моему наблюдению, Катя ему кто-то вроде ангела-хранителя. И уж если говорить на чистоту, самая стабильная составляющая часть его жизни. Екатерина Харламова. Папа пытался мной заниматься, но у него времени не хватало. Он понимал, что я очень музыкальная, и мне очень хотелось танцевать. Но водить меня было некому. Мама работала, папа тоже. И вот он несколько раз водил меня на каток. Мне понравилось до тех пор, пока я не упала. А упала я как? Если бы я хотя бы сама упала. Меня толкнули, когда я пыталась выполнить элемент. И это было и больно, и обидно, и неприятно. Ну и не хотелось бы, чтобы у меня в голове конек оказался. Знаете, бывают такие травмы, когда въезжают. И я испугалась, перестала ходить на каток, хотя мне уже коньки купили и все такое. Хотя мне очень нравится фигурное катание. То, что папа стал парикмахером, его спасло. Во-первых, он был постоянно занят. У него оставалось меньше времени думать, как вернуть мою маму. Он не прекращал попытки ее вернуть. Ходил за ней, пока я школу не окончила. Именно так. И потом признавался, что боялся создать другую семью, не знал, как я к этому отнесусь. Он очень-очень боялся, что я перестану с ним общаться от обиды. Но для меня отец – это такая связь чисто генетическая. Если ему плохо, мне плохо. Но папа у меня вообще человек настроения. Я, скажем, помягче, я все-таки девочка. А ему, если нет настроения, лучше не попадаться никому, даже мне, потому что и я могу попасть под раздачу. В тот период он начал хорошо зарабатывать, купил себе звукозаписывающую студию, порто-студию. Она выглядит как синтезатор, но такая здоровая, широкая. Купил себе видик, телек, это тогда очень дорого стоило. Это сейчас, иди, хочешь кредит бери, хочешь в рассрочку. И что получилось? Музыка в душе все равно вернула его к себе. Он уже достиг высот как парикмахер, он уже бедный не знал, куда деваться от клиентов. У него же на этот хлеб вот так, под завязку. Он мне говорил: «Дочь, немцы воспитывают своих детей как? Они им с рождения закладывают две профессии. Одна точно будет кормить. Вдруг с одной какой-то профессии не получится. Я хочу, чтобы ты тоже освоила парикмахерство, потому что ты всегда будешь с куском хлеба». Но мне тогда было 16 лет, хотелось играть на гитаре. Я его просила: «Папа, научи». Он мне сказал: «Нет, пусть тебе мальчики во дворе на гитарах играют». Если дословно: «Дочь, вам, бабам, кое-что мешает на гитаре играть. И вообще не женское это дело». А мне очень хотелось, у меня эта тяга была с самого детства. Может, потому что я папина дочь. Конец цитаты. Личная жизнь не то, куда хочется лезть со своими расспросами. Но в те моменты, когда Куща пробивала на откровенность, я, естественно, все фиксировал. И хотя он не говорил этого напрямую, его можно заподозрить в супружеской неверности. Игорь Кущев. Первая жена была фригидная. Ну, красивые ноги, красивое там все, а в постели как-то. Вот на пенсии было бы хорошо именно с такой жить, чтобы пришел домой, пожрать приготовила. Я тоже могу приготовить. Я 9 лет без матери, сам себе жрать покупал и готовил. Но не захотела, сука. Не захотела жить со мной. Говорила: «Кущев, ёб твою мать, у тебя куча женщин. А знаешь, иду я как-то домой по проспекту, и Верка Ивакина руки расставила, целует, обнимает. А в этот момент соседка моя проходила мимо. И приходит докладывать: знаешь, на твоего Игоря бабы вешаются. Я прихожу домой, молчит». Но напряжение стоит в воздухе. «Что случилось? Мы с тобой разные по гороскопу, мы должны разводиться». Прозвучало что-то такое, просто протаранило мозги. «А у нас ребенок, ему 9 лет. И как это жить не будем? В рот ебать эти гороскопы». Я говорю: «Ты на полном серьезе? Все, подает на развод, я отказываюсь. Подает на развод второй раз, я отказываюсь. А на третий раз уже нас развели. Потому что третий раз уже никого не спрашивают». Выходим из ЗАГСа, она плачет. Я: «Что ты плачешь? Твоя мечта сбылась, ты теперь свободная женщина». Она плачет. Видать, до нее только дошло, что она натворила. Я говорю, зачем ты это сделала? А без вины виноватым все время, мол, ты бледуешь, бледуешь, сколько можно ходить? Я себе бабу нашел, только свистни. Ну и вот. А у нее претензии. Ну а что теперь, я должен дрочить? Я же мужик. Конец цитаты. Возможно, история с изменами – некое сбывшееся пророчество. Ни мне судить и ни мне делать какие-то выводы. После развода Кущ погрузился в омут свободной любви. Игорь Кущев. «Я не красавец какой-то, но столько баб у меня было, просто ебанешься. Я не знал, как от них избавиться. Домой зайду тут же, отсосет, и в рот, и в жопу. Нихуя себе! Я в те годы столько трахался. Вот такая у меня судьба сложилась». Конец цитаты. По словам дочери Игоря, параллельно он пытался вернуть жену. При этом в новый брак не вступал, потому что не хотел расстраивать дочь. Переживал, как она это воспримет. Все серьезные отношения, не на одну ночь, складывались с коллегами по цеху, то есть с парикмахершами. Екатерина Харламова. Была Ирина Макеева, женский мастер-парикмахер. Там были сильные чувства. Подозреваю, что песня «Кафе», возможно, посвящается именно Ирине. Гражданская жена была Ольга, когда Игорь жил на Мира-3. Ольга была мужским мастером-парикмахером, сожительствовала с Игорем до Арины. Конец цитаты. Именно Ольга была дома, когда Хой в последний раз заезжал к Кущу. Она ему и передала это. Мне Кущ сказал, что посвятил песню «Кафе» не Ирине, а Ольге. Разговор об Ольге вызвал у Игоря бурную реакцию. Сперва он мне спел эту песню под гитару, затем продолжил свой рассказ. «Я сегодня никому не позвонил. Я сегодня сижу в кафе. Я девчонку на танец пригласил, только мысли все о тебе. Она так же красива, как и ты. Она так же стройна и нежна. Но она — это не ты, и поэтому мне не нужна. Если мимо ты пройдешь, даже не замечу. Только будет ли она наша с тобой встреча? Если мимо ты пройдешь, даже не замечу. Только будет ли она наша с тобой встреча? Навсегда мы расстались с тобой, а я девчонку взяла за кадрил. Видно, так предназначено судьбой. Я колечко ей на память подарил. Она так же улыбнулась, как и ты. Она так же сегодня одна. Но она — это не ты, и душа моя к ней холодна». Игорь Кущев. Эта песня написана вживую. Понимаешь, когда меня бросила чувиха, Олька. Бросила, сволочь, блядь. Ты понимаешь, до этой суки песня не дошла. Понимаешь, эта сука живет своей жизнью, тварь поганая. Извини меня за эти крепкие слова. С одной стороны, думаешь, чего тебе не хватало? Вот ты живешь со мной, чего тебе не хватало? Надо было луну достать с небес или что? Что ты хотела? Потом выяснилось, Кущ, я не могу забеременеть. Она по всем этим врачам, бабам, по женскому вопросу бегала, пизду свою лечила. И потом забеременела. А потом пошла и сделала аборт. Я охуел. Что ты наделала, сука? Ты убила нашего ребенка, бесконечная тварь. Не, ну, Викина мама этого не сделала. Она бы точно такого себе не позволила. Примечание. Викина мама Арина, вторая жена Игоря Кущева, мать его дочери Виктории. Когда Игорь рассказывает про личную жизнь, у него перемешивается прошлое с настоящим. Прошлое с еще более давним прошлым. И в итоге все жены и подруги начинают сравниваться и сопоставляться. Примечание автора. «Слушай, ну какой пиздец, в каком веке мы живем? Как это можно? Если я хочу создать семью, как ты можешь убивать? Может, она ненормальный человек? Что у нее в голове? Никогда не узнаешь». Алексей Лисенко. Кущ в плане детей очень сентиментальный. Он жаловался, что когда-то его девушка аборт сделала. Он рассказывал это со слезами на глазах. Она же ребеночка убила. Был бы мальчик или девочка. Как она могла? Игорь Кущев. Дочка до сих пор говорит, папа, в тебя невозможно не влюбиться. Конец цитаты. Свою вторую жену, Арину, Кущ встретил уже в начале 2000-х. Новое тысячелетие, новый век, возвращение в музыку, взлеты и падения, встречи и разводы. На этом месте можно прочертить линию, мол, конец первой части. Спин-офф. Rabid Dogs. В ходе блуждания по кущевским 90-м я наткнулся на некоторые факты, свидетельствующие, что уход Куща из музыки в 1994-2000-х, возможно, очередной миф. Юрий Печуров. С Кущом можно общаться дозированно. В своих фантазиях он непостоянен. Название своих прожектов он меняет чаще рулона туалетной бумаги. Он наслышан, начитан, фантастически владеет техникой игры на любых гитарах. А мечты своей не сформулировал и не родил. Живет прошлым. Мне даже показалось, что Кущ обрадовался смерти Хоя. В середине 90-х он сколотил из подростков очередной проект. И вновь рок-лодка банально называлась «Rabid Dogs». Для тех, кому влом пользоваться автопереводчиком, открою тайну звучного рок-погоняла – «Бешеные собаки». А раз бешеные, то нахрена их слушать? Такая группа никогда зал не соберет. От бешеных псов меломаны разбегаются. И вот, записав кустарный магнитоальбом, Кущ напросился на одну из открытых бесплатных концертных площадок. Воронеж праздновал Первомай. Рок-солянка была напротив Кольцовского сквера у совнархоза. В это время, со слов Куща, Хой забухал в Москве. И Кущ решил на все сто использовать ситуацию. Заранее предупреждаю, Кущ был трезв. Ему вообще-то пить нельзя, он, к сожалению, запойный персонаж. А концерт шел под фанеру. Кущ отдал на пульт свою кассету с псевдодеревенским музоном собственного производства. Сотоварищи важно взяли в рукояти электровесла и огребли по полной программе. А почему? А вот потому, что выдуманная бешеная собака укусила Куща за гадкий язык. Толпа ждет песен, а Кущ выдержал паузу и понес околесицу. «Ребята, Хой спился! Теперь это я, то есть мы, сектор газа. Я вот молодежь непьющую набрал. Первая композиция называется английскими буквами «Ужо, когда смеркалась вечерняя заря», короче, про два пузыря». Юный барабанщик делает отчет «Вань, ту, при!», а фанера не идет. Звукореж, охреневший, застыл. У него по списку бешеные собаки, а эти влезли и лают на толпу. «Верьте, это мы, сектор газа!» А в Воронеже вся тусня Хоя красавца знала. А малюпастого Куща, в отличие от Хоя, с трудом запоминала. Мечется прикольный клоп с гитарой, будто бы и не человек, а гитара с ножками. Кущ стоит, как долбидону и полагается, в ахуе, но толпе пофиг на его публичные переживания. «Этих нахер, самозванцев! Других, согласно очереди, давайте!» И ушел понуро Кущ, освистанный, но внутренне не сломленный. «Все они козлопропидоры», — делился он впечатлениями с Семеном Титиевским. И Сема ему злорадно поддакивал. Интро 2. Долго не решался переступить эту черту и перейти к самым спорным главам. Феномен экс-сектора газа не изучен от слова совсем. Шлейф скандальности в данном случае связан не с содержанием песен, а с шумихой вокруг самого Игоря Кущева. В каком-то смысле он предвосхитил звезд YouTube, зарабатывающих миллионы на скандальной славе. Но, как человеку старой школы, ему даже в голову не пришло раскрутиться за счет хейтеров. Да и слово это в начале нулевых никто не употреблял. Получился скандал без миллионов. Сколько он здоровья на это потратил, одному богу известно. Костяк армии хейтеров составили поклонники сектора газа, сублимировавшие таким образом горечь утраты, связанный с уходом из жизни Юрия Хоя. Все это помножилось на ряд факторов и в итоге привело к странному положению проекта «Экс-сектор газа» на стыке культа и парии. Прежде чем перейти непосредственно к истории, важно отметить, что состав нелюбителей этой группы неоднороден. Он включает в себя старых фанатов сектора газа, хейтеров сектора газа, для которых что газ, что экс – это одного поля ягода. Ягода ядовитая, поле зловонное и радиоактивное. Это создает предпосылки для шизофрении. Есть также мнение, что никакого хейта не было. На концертах люди кричали «Игорь, давай!», а все злословие процветало в основном на форумах. Слушатели же экс-сектора газа тоже фанаты сектора, которым хотелось шоу «Must Go On». К фанам экс-сектора также относятся непосредственно поклонники гитарного творчества Игоря Кущева. Для них и сектор без Куща уже что-то не то. Их мнение тоже нужно учитывать, потому что как минимум эта выборка обширная, настолько, что не принимать ее мнение во внимание будет неразумно. Увы, в силу того, что сегодня существует некая каноническая история сектора Газа, ее поборники либо вообще слышать ничего не хотят о Куще, либо сводят его роль в жизни группы к минимуму. Голоса фанатов Куща едва слышны. Чтобы восстановить справедливость, придется пройти этот путь от 2000 до 2007, воссоздав последовательность событий. Но и критический взгляд на героя тоже будет. Всему свое время.